Несколько секунд Эдгар оторопело смотрел на меня, потом кивнул. «Ах, да, конечно. Тогда объяснить несложно. Реморализация — процесс относительный, а не абсолютный. В мире, что ни говори, нет эталона морали. Поэтому реморализация заставляет человека поступать абсолютно этично, но лишь в рамках его базовой морали. Грубо говоря, папуас-людоед, который не считает поедание врага преступным, совершенно спокойно продолжит свои трапезы. А вот то, что его мораль запрещает, он и впрямь делать больше не станет. «Я в курсе», — сказал я. «Ну так вот, эта реморализация была не совсем относительной. Людям, о многих ты наверняка слышал, но имена для дела не важны, вложили в сознание коммунистическую идеологию». «Моральный кодекс строителя коммунизма», — хмыкнул я. «Тогда его еще не придумали», — очень серьезно ответил Эдгар. «Ну, что-то близкое, допустим. Эти люди стали поступать в полном соответствии с эталоном, декларируемой коммунистической этикой». «Я могу понять, какой интерес тут имелся у ночного дозора», — сказал я. «Принципы у коммунизма вполне симпатичны. А интерес темных?» «Темные хотели убедиться, что навязывание нежизнеспособной этики ни к чему хорошему не приведет, что жертвы эксперимента либо сойдут с ума, либо погибнут, либо начнут поступать вопреки реморализации». Я кивнул. «Ай да эксперимент! Куда там нацистским докторам, калечащим тело? Тут под скальпель легли души». «Ты возмущен поведением светлых?» — вкрадчиво спросил Эдгар. «Нет», — я покачал головой. «Уверен, что зла этим людям не желали и надеялись, что такой эксперимент приведет к построению нового счастливого общества». «В КПСС не состоял?» — ухмыльнулся Эдгар. «Только в пионерах. Ладно, я понял суть эксперимента. А почему для него привлекли именно ведьму?» «В данном случае использование колдовства куда экономичнее, чем использование магии», — пояснил Эдгар. «Объектом эксперимента стали тысячи человек самого разного возраста и социального положения. Представляешь, какие силы пришлось бы собирать магам? А ведьма сумела все сделать посредством зелий». «Водопровод, что ли, подмешала?» «Хлеб. Ее устроили работать на хлебозавод», — Эдгар усмехнулся. «Она и предложила новую экономичную технологию выпечки хлеба с добавкой разных трав. Даже премию за это получила». «Ясно. А какой интерес был у Арины?» Эдгар фыркнул, а ловко перепрыгнул через поваленное дерево, заглянул мне в глаза. «Да ты что, Антон? Кому же не хочется побаловаться магией такой силы? А тут разрешение от дозоров и инквизиции». «Допустим», — пробормотал я. «Значит, эксперимент и результат». «Так и следовало ожидать», — сказал Эдгар, и в глазах его появилась ирония. «Некоторые сошли с ума, спились, покончили с собой. Другие были репрессированы за излишнюю верность идеалам. Третьи нашли способы обойти реморализацию». «Возобладала точка зрения темных», — поразился я и даже остановился. «Но при этом инквизиция считает, что ведьма исказила заклятие, действуя по указке светлых». Эдгар кивнул. «Бред», — сказал я и двинулся дальше. «Полная чушь! Темные фактически отстояли свою точку зрения, а вы говорите, виноваты светлые». «Не все светлые», — невозмутимо ответил Эдгар. «Кто-то один. Возможно, маленькая группа. Зачем, не знаю. Но инквизиция недовольна. Чистота эксперимента была нарушена. Равновесие сил поколеблено. Начата какая-то очень долгосрочная и непонятная интрига». «Ага», — кивнул я. «Раз интрига, станем все валить на Гессера». «Я не называл никаких имен», — быстро сказал Эдгар. «Я их не знаю. И могу напомнить, что уважаемый Гессер в ту пору работал в Средней Азии, так что предъявлять ему претензию смешно». Он вздохнул, быть может, вспомнил давешнее происшествие в Ассоли. «Но вы хотите докопаться до истины?» — спросил я. «Непременно», — твердо сказал Эдгар. «Тысячи людей были насильно обращены к свету. Это преступление против дневного дозора. Все эти люди пострадали. Это преступление против ночного дозора. Разрешенный инквизицией социальный эксперимент был нарушен. Это преступление». «Понял», — прервал я его. «Что ж, мне тоже крайне не нравится эта история. Поможешь докопаться до правды?» — спросил Эдгар и улыбнулся. «Да», — сказал я, не колеблясь. «Это преступление». Эдгар протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. «Далеко еще топать?» — спросил инквизитор. Я огляделся и с радостью узнал знакомые очертания полянки, где вчера наблюдалось грибное буйство. Сегодня, впрочем, никаких грибов не осталось. «Уже рядом», — успокоил я темного мага. «Только бы хозяйка оказалась дома». Thank you.